Двумя месяцами позднее он встретил бы немало китобоев, занимающихся своим промыслом в этих высоких широтах, но теперь пролив еще не очистился от льдов, и промысловые суда не могли проникнуть в Баффиновый залив. На следующий день Брик, миновав остров Женщин, подошел к Куперневику, самому северному датскому поселению на берегах Гренландии.